Глава 7. Ужасные годы. Гибель надежды России. Но тогда, в разгар 60-х, Александру было не до литературы. В 1865 году в жизни императора произошла великая трагедия, которая станет трагедией и для страны. Александр и императрица боготворили наследника. Никс, красавец, необычайно одаренный, истинный европеец по убеждениям, должен был продолжить реформы отца. Надежда России – блестящий молодой человек, гибкий и тонкий ум, пылко отвлекающийся на все новое, эпитеты его учителей. Наследника обожали все. Верхом совершенства называл его великий князь Константин Николаевич. Но особенно преданно его любил огромный и неуклюжий брат Саша. Саша был следующим по старшинству. Но, зная о соперничестве между Александром и Константином, императрица, которая никак не могла преодолеть свою нелюбовь к этому огромному неуклюжему созданию, не дала Саше того воспитания, которое получил Никс. Сашу обдуманно не готовили быть дублером наследника. Но добрый Саша не горевал. Он не жаловал науки, но как дед и все Романовы обожал фронт и усердно занимался военным делом. Себя он гордо называл исправным полковым командиром. Но в отличие от истинных гвардейцев, деда, отца и брата Никса, Саша был нехорош в строю. На балах Саша никогда не танцевал, стеснялся своего неуклюжего тела. Он спасался в углу среди стариков, и оттуда влюбленно смотрел, как великолепно танцевал брат. Саша обладал нечеловеческой силой. Мальчиком брал подкову и, смеясь, гнул ее, и опять смотрел на Никса, ища одобрения. За этот постоянно добродушный взгляд, толстую физиономию и силу двор прозвал его «бульдожка». Все погубил случай. В тот день во дворце гостил старший брат сестры Маши, молодой герцог Николай Лихтенбергский. Никс увлекался гимнастикой и борьбой. Борьбой увлекался и Николай Лихтенбергский. Никс предложил ему схватку. И два Николая сошлись, конечно же, в присутствии Саши, преданного почитателя Никса. И во время борьбы Никс больно ударился. Удар пришелся в позвоночник. Он так сильно ударился об угол мраморного стола, что если бы его не поддержали, то он упал бы, вспоминала Александра Паткуль. Муж мой, бывший в это время дежурным в Зимнем дворце при государе, в это самое время вошел в зал, где играли их высочества, чтобы поздороваться с ними. Увидев наследника бледным и не имеющим силы даже подняться с места, муж побежал и принес стакан воды, о чем никто не подумал. Тут он расспросил, в чем дело, и, узнав от великого князя Александра Александровича, Саши все подробности, сказал графу Строганову, граф Сергей Строганов, наставник Никса, что следует немедленно послать за доктором, что на такой серьезный ушиб, как ушиб спинного хребта, надо обратить внимание. Но никаких энергичных мер принято не было. Вскоре приехала невеста Никса, датская принцесса Дагмара. Миниатюрная, очаровательная Дагмара была совершенно влюблена в жениха. Дагмара прекрасно держалась в седле, и в Петергофе устроили охоту на лис, на лошадях. И когда Никс привычно вскочил на лошадь, лицо его искривилось от боли. Отец спросил его, в чем дело, но вместо ответа Никс только пришпорил лошадь и, вскрикнув от боли, чуть не свалился с коня. К этому отнеслись несерьезно. Но уже вскоре цесаревич начал меняться на глазах, сильно похудел, горбился при ходьбе. Отец не понимал, сердился, выговаривал ему за то, что ходит стариком. Никс старался преодолевать боль и губил себя. Наконец его по-настоящему обследовали врачи. После чего лейб-медик Боткин пришел в кабинет государя. Император вышел из кабинета бледным. Оказалось, что от удара у Никса развелась неизлечимая болезнь — костный туберкулез. Он был приговорен. Никса отправили лечиться в Ниццу, ему становилось все хуже, и Саша попросился поехать к нему. В апреле 1865 года царь получил страшную телеграмму. К туберкулезу добавилось заболевание мозга, дни наследника были сочтены. Надо было спешить, сообщили в Копенгаген, и невеста Дагмара с матерью выехали в Ниццу. Александр со всей семьей отправился в последний раз повидать сына. Перед отъездом молебствие в Казанском соборе. Всей семьей молились у святых икон. Ехали с одной мыслью: приведет ли Господь застать его живым? Летели на поезде с ужасающей быстротой, записал воспитатель наследника. В Берлине их встретил дядя Вилли, король Вильгельм, дядя наследника. Оба монарха молча обнялись. В прусской столице к императорскому поезду подцепили вагон с Дагмарой и матерью. Обе плакали. В Париже императорский поезд встретил Наполеон III. Царь был благодарен ему за скорбь на лице. С небывалой тогда скоростью в 3 дня и 3 ночи достигли Ниццы. Так быстро из Петербурга еще никто не ездил. На перроне встречало множество русских, многие с заплаканными лицами. Все любили Никса. Он умирал на вилле Бермон. Отец потом ее выкупил. Вошли всей семьей. Никс лежал с веселым лицом. Точнее, с веселой улыбкой на восковом исхудавшем лице. У кровати стояли Дагмара с матерью, над маленькими датчанками возвышался гигант Саша. Императрица бросилась к Никсу. Никс всех перецеловал. Он был в памяти. Но ночью, в бреду, он обращался к депутациям с речами. Командовал полками. Объяснял заслуги отца. Цитировал латинские изречения. Говорил о нуждах угнетенных турками славян. «Все потом кляли себя за то, что никто не распорядился все это записать», вспоминал его воспитатель генерал-лейтенант Литвинов. На исповеди Никс сказал, что чувствует за собой свой главный грех – недостаток терпения и грешное желание поскорее умереть. Потом снова вошли семья и Дагмара. Никс сказал шутливо: «Не правда ли, папа, она у меня милашка?» Так он хотел хоть немного всех развеселить. Наступило 12 апреля, последний день Никса. Царь с семьей жили через улицу на вилле Верди. Ее купили к их приезду. Уже в 6 утра всех разбудил прибежавший воспитатель Никса. Кончается. Никса рвало от мускуса. Дагмара, стоя на коленях, вытирала ему подбородок. Он держал ее руку, потом сказал: «Папа, берегите Сашу. Это такой честный, такой хороший человек». Часу в 3 он поднял правую руку и, поймав голову Саши, левой искал как будто голову принцессы Дагмары. Тут язык у него стал слабеть, и скоро он произнес последнюю фразу. Взяв за руку императрицу и указывая на нее Гартману, врачу, сказал по-французски: «Позаботьтесь о ней хорошенько». Литвинов. Но красивая семейная легенда перескажет эпизод несколько иначе. Будто на смертном одре Никс обнял голову брата одной рукой, а другой взял руку своей несостоявшейся жены и вложил ее руку в руку брата. Это оправдывало последующие события. Дагмара написала отцу в Копенгаген: «Я благодарю Бога за то, что застала его, мое дорогое сокровище, в живых, и была узнана им в последнюю минуту. Никогда, никогда не смогу забыть взгляд, которым он посмотрел на меня, когда я приблизилась к нему. Нет, никогда. Бедные император и императрица. Они были так внимательны ко мне в моем, а также в своем горе. Его бедные братья, особенно старший Саша, который любил его так возвышенно, не только как брата, но как своего единственного и лучшего друга. Для него, бедняги, очень тяжело, что теперь он должен занять место своего любимого брата». Итак, наследником становился Саша. Воспитатели Саши были в печали, они знали способности своего подопечного. Семейный ученый, великая княгиня Елена Павловна, умоляла государя объявить наследником Владимира. Тот тоже звезд с неба не хватал, но не был так упрям и туповат, или, как выражались корректно, в нем не было такой статичности мышления. Но Александр был слишком подавлен потерей, он не захотел ничего менять. К наследнику приставили множество учителей, знаменитые историки, правоведы, экономисты, те, кто воспитывали Никса, теперь взялись пополнять образование Саши. Как сказал один из этих воспитателей, историк права Борис Чичерин, взялись за это безнадежное дело.